Глава 9. Муромское общество. Здание дворянского собрания меня разочаровало. Прямоугольная коробка в 3 этажа, без архитектурных изысков. Словно строители пожадничали и сделали как проще. Такой дом больше подошел бы под мануфактуру или какой-нибудь скучный архив. Карета остановилась возле входа, тоже предельно скромного. Я спустился на землю и подал руку княгине, а затем Тане. Александра, вышедшая из 2-й кареты, увидела орку, несколько раз моргнула, и брови у нее полезли вверх. Но рыжая благоразумно промолчала, а Диего только хмыкнула. Лакеи, спрыгнув с запяток кареты, выгрузили 2 тяжелых сундука и быстро потащили их к черному входу. Марья Алексеевна, заметив мой удивленный взгляд, пояснила: «Только самое необходимое для бала». Взяла меня под руку и кивнула на парадный вход. «Идем. Ты никогда не был на балах?» «Простите, Марья Алексеевна, как-то не доводилось». «Придется заняться твоим просвещением, а то потеряешься. Смотри, все крутится вокруг главного зала для танцев. Молодежь будет развлекаться именно там. Кто постарше, после первых обязательных танцев уйдет в залы с закусками и столами для карт. По-крупному играют. А сам как думаешь? Со стариками даже не садись. Вмиг разуют. Я покажу, с кем стоит играть. Спустишь рублей 20-30, чтобы не считали скрягой, и откланяешься. И не смотри так возмущенно. Это называется политика». «Понял, сделаю». «Кроме того, есть отдельные мужские комнаты. Курительная, рюмочная и для отдыха. Туда относят», — княгиня хмыкнула, «проигравших зеленому змею, чтобы не позорились на людях. Но ты у нас мальчик умный, не должен туда попасть». «Уж постараюсь», — я улыбнулся. «А есть еще дамские комнаты, верно?» «Есть, конечно. Отдышаться от танцев, припудриться, обсудить мужчин». «Теперь понятно, что за сундуки. Обычные женские косметички. Удобно придумано». Стоило войти внутрь, как аскетичность здания оказалась обманом. На нас обрушилась показная пышность. Лепнина, золото, массивная хрустальная люстра на 100 магических свечей, мраморный пол, лестница с ковровой дорожкой, тоже вышитой золотом. Помпезность сочилась из всех щелей, обрушивалась на гостей водопадом и буквально кричала о богатстве местных дворян. На мой взгляд, очень безвкусном. Возле парадной лестницы гостей встречала дородная дама, напудренная, напомаженная, в парике огромного размера. Рядом с ней, натянув вымученные улыбки, стояли 3 девушки. Жгучая брюнетка и 2 блондинки, миловидные, но не красавицы. «Елизавета Васильевна с дочерьми», — шепнула мне княгиня. «Супруга предводителя дворянского собрания Дубасова. Кстати, он и ведет реестр. Мы обязательно с ним поговорим». Дама заметила нас, колыхнула монументальным бюстом и шагнула навстречу. «Марья, милочка!» Голос у нее оказался низкий и громкий, будто медная труба. «Как я рада тебя видеть!» «Здравствуй, душенька Елизавета! А я-то как рада!» Они чопорно расцеловались. «Все так же хороша!» Голос Марьи Алексеевны стал елейным. «С каждым днем все краше. Пополнела, расцвела, будто цветок». «Ах, ты мне льстишь, Марья! С этими заботами, балом да делами я прямо исхудала. Все бегаю, суечусь, помогаю Николаю Васильевичу. Где уж тут хорошеть? Что ты? Не скромничай. Выглядишь, будто королева. Дама заулыбалась и наигранно изобразила застенчивость. Разреши представить тебе Урусова Константина Платоновича. Дубасова благосклонно кивнула и протянула руку для поцелуя. Я изобразил самое приветливое выражение лица, поклонился и чмокнул пухлые пальцы. Следом полагалось приложиться и к ручкам дочерей. Брюнетка улыбнулась мне уже теплее и даже попыталась стрельнуть глазками, а блондинки смотрели свысока и прохладно. Кстати, брюнетка совершенно не была похожа ни на мать, ни на сестер. Его воспитанница Александра Добрятникова и Мария Диего Франциско Бальбоа де Кастро и Тенорио представила княгиня остальных. «А, та самая испанка?» Дубасова с интересом посмотрела на Диего. «Наслышано, наслышано. Надеюсь, вы и развлечете нас сегодня». По лицу Диего было видно, никого она развлекать не собирается. Но она кивнула и попыталась изобразить вежливую улыбку. Получилось, если честно, так себе. «Новая компаньонка?» Дама показала подбородком на Таню, робко стоявшую за спиной княгини. «Из Лариных, что ли?» «Ты же знаешь, я питаю слабость к их семейству». За спиной послышался шум, прибывали и новые гости. И Дубасова приглашающим жестом указала на лестницу. Пока мы поднимались на второй этаж, где и должен был начаться бал, я тихонько спросил у княгини: «Разве хозяйке полагается вот так встречать гостей?» «На частном балу нет», — усмехнулась Мария Алексеевна. «Но сегодня официальный прием дворянского собрания. Дубасов не слишком знатный и получил должность предводителя интригами, лестью и обещаниями. Так что приходится оказывать всевозможную честь, чтобы удержаться в кресле». «Ничего. Пройдет лет 5, наберет вес, и надобность заигрывать отпадет». Заметив, что я скептически хмыкнул, княгиня покачала головой. «Ты не думай, он мужчина дельный, слово держит и в подлостях не замечен. Просто не всем так везет, как тебе». «Мария Алексеевна, мне показалось, или одна из дочерей на нее не похожа?» «Так это падчерица от первого брака Дубасова. Он рано овдовел и женился на Елизавете, польстившись на приданое». «А что за Ларины такие?» «О, это огромное семейство. Человек 100, наверное. Чистокровные орки, но не богатые. И у них куча девиц, на выданье которых не знают, куда девать. Я им немного покровительствую и беру из них компаньонок. Уже 3 девиц замуж удачно пристроила». Лестница закончилась, и мы вошли в бальный зал. Первым делом Мария Алексеевна подозвала лакея, что-то шепнула и сунула в руку записку. «Сын Дубасова мой крестник. Чай не откажет побеседовать. Идем, представлю тебя обществу». Поручив Александру и Диего заботам каких-то знакомых, она потянула меня зигзагами по залу. За нами хвостиком следовала Таня, улыбаясь и с восторгом смотря по сторонам. Если бы княгиня хотела меня представить всем дворянам Мурома, то канитель затянулась бы до утра, но Мария Алексеевна выбирала только самые важные и влиятельные семьи — Гвоздевых, Вагановых, Замыцких и Яблочковых. Дамы смотрели на меня сквозь лорнеты, главы семейств сдержанно кивали, вроде бы с симпатией, но слегка высокомерно. Провинциальный гонор во всей красе. Они не считали меня ровней ни по богатству, ни по родовитости. Да и ладно, не очень-то и хотелось. Бурно отреагировала на меня только одна из дочек Яблочковых. Забила в ладоши и восторженно уставилась, тряся светлыми кудряшками. «Маман, это же тот дворянин, который дрался недавно на канделябрах!» «Зизи!» Ее родительница от возмущения чуть не грохнулась в обморок. «Немедленно прекрати! Это неприлично!» Княгиня хихикнула, прикрывшись веером. Мы раскланялись и удалились. «Видишь, Костя, ты пользуешься популярностью у девиц на выданье. А можно взять эту популярность деньгами?» «Фу, как вульгарно!» — княгиня усмехнулась. «Приличные молодые люди берут с таких барышень совсем другим. Тогда я буду неприличным. Мне эти девицы и даром не нужны». «Их родители тоже так считают», — Марья Алексеевна махнула веером. «Для них ты слишком плохая партия, как они думают. И слава богу. А вот остальные...» — она обвела веером зал. «Семьи победней. Готовы ухватить тебя с потрохами. Будь осмотрительнее, Костя. Скажешь неосторожное слово, и не успеешь оглянуться, как охомутают. Это не милые рыжие добрятниковы, а зубастые крокодилы». «Учту, Мария Алексеевна, спасибо». Наше фланирование по залу прервал подбежавший лакей. «Ваше сиятельство», — он низко поклонился княгине, — «Николай Васильевич просит вас пройти для беседы». Мария Алексеевна подмигнула мне, как я и говорила, и мы пошли за лакеем в кабинет предводителя муромского дворянства. «Марья Алексеевна!» Навстречу княгине поднялся крупный мужчина, похожий на медведя, огромный, с породистым лицом и широченными плечами. «Рад видеть, голубушка! Давно не баловали своим присутствием, а я скучал, честное слово, скучал. Без вас, знаете ли, веселье совсем не то». «Ах, Коленька, дела все, заботы. Да и здоровье уже не то, чтобы на балах до утра гулять». «О как! Предводитель дворянского собрания, для нее Коленька. Полагаю, с такой протекцией проблем с реестром у меня не будет. А записаться туда я хотел, даже очень. Как меня просветил Бобров, это не просто список магов-дворян. По указу Анны Иоанновны о вольностях талантов колдуна из реестра могла судить только императрица. Он имел право на всяческие привилегии, а главное — налоговые послабления. А мне для продажи механических лошадей они были, ох, как нужны». «Ой, Марья Алексеевна, вам ли жаловаться?» Дубасов приложился к ручке княгини. «Вы еще всех нас переживете». «Глупости», — княгиня махнула рукой. «Я вот тебе человека привела, Коленька». Предводитель мазнул взглядом по Тане, скромно стоявшей позади, и повернулся ко мне. «Как же наслышан!» Дубасов протянул мне руку. Рукопожатие у него было сильное, будто он собирался раздавить мне ладонь всмятку. Но так и я не пальцем деланный. Small Wand требует железной хватки. Секунд 20 мы давили друг другу руки, пока предводитель не кивнул, довольно улыбнувшись. «Рад знакомству. Чем я могу помочь?» «Коленька, надо бы его в реестр вписать». «Да?» — Дубасов искренне удивился. «А что, его не внесли при совершеннолетии?» «Так ведь какое дело?» — Марья Алексеевна замялась. «Талант он от Василия Федоровича получил совсем недавно». Дубасов посмотрел на меня с некоторой опаской. «Тот самый, который мертвяцкий?» Княгиня кивнула. Дубасов поджал губы. «Записать я запишу. Для вас, Мария Алексеевна, все что угодно, вы знаете. Но только... Что такое, Коленька? Экзаменацию положено сдать. Экзаменация? Это еще что такое? Почему не знаю? Почему не говорил никто? Ох, а ведь и правда. Забыла совсем. Только через главу комиссии, ежели он изволит принять. А кто у нас глава? Сумароков? Вздохнула княгиня. Он, Марья Алексеевна. Предводитель развел руками. Княгиня и Дубасов сменили тему, обсудили какие-то свои дела, еще раз обменялись любезностями, и мы пошли обратно в бальный зал. Марья Алексеевна, с этим Сумароковым будут сложности? В ссоре я с ним, княгиня поморщилась. Поругались 5 лет назад, и теперь даже не здороваемся. Жаль. «Очень жаль. В принципе, обойдусь и без реестра». «Не переживай», — княгиня увидела мой настрой и подбодрила. «Придумаю что-нибудь». «Марья Алексеевна?» Прямо перед нами возник молодой дворянин-орк. Прилично одетый, но, судя по всему, небогатый. «Как я рад вас видеть!» Он раскланялся и приложился к ручке. «Большой привет вам от матушки!» «Очень по вам скучает». «А, Петруша Ларин!» Княгиня потрепала его по плечу. «Подрос, вытянулся. Настоящий жених. Матушке от меня поздравления передай. Такого красавца вырастила». Орк смутился, кивнул и увидел Таню, тенью следовавшую за княгиней. «Доброго вечера, кузина!» Он улыбнулся ей, как старый знакомый, и снова обратился к Марии Алексеевне. «Матушка просила сказать, что вышивка уже готова, скоро пришлет вам с оказией». «Спасибо, Петруша. Дедушке от меня пожелание здоровья. Мало кто в наши времена может похвастать Мафусаиловым веком. Он часто вас вспоминает, очень ждет вас на 111-й день рождения. Если смогу, обязательно приеду». Но не обещаю. Орк откланялся, еще раз кивнув Тане, и растворился в толпе. «Я же говорила», — тихонько усмехнулась Марья Алексеевна. «Таню сразу за свою принял. Очень у нее дворянские черты». «Ваша правда. Скажите, действительно их дедушке 111?» «Врет, конечно. 80 ему, не больше. Я его еще мальчиком помню, вот таким. Но пусть говорит, хоть какая-то радость старику». Марья Алексеевна окинула взглядом бальный зал и махнула рукой. «Иди пока развлекись, а я со знакомыми поговорю». Стоило мне отойти, как к княгине потянулись дамы. Судя по их количеству, разговор обещал быть долгим, так что я отправился бродить по залу, знакомиться с местным обществом и смотреть, чем занимается моя ученица.